Эйс, прошептал Луффи. Впервые слышала в голосе парня такую хрипотцу. Горло пересохло, но это хотя бы что-то. Я вообще онемела и лишь шлепала губами, как рыба, которую выкинула на берег. Перед нами был действительно Эйс. Эйс, живой. Вот он, повзрослевший, окрепший и с огромным грубым шрамом на груди в форме звезды. Как и раньше, Эйс был одет в одни черные брюки, оголяя торс, хотя, возможно, он так ходит просто дома. Волосы выросли и теперь доставали практически до локтей. На лице имелась небольшая борода и усы, напоминающие стиль Санджи, но это не мешало разглядеть его веснушки и, самое главное, глаза. Карие глаза, через которые я еще на Архивариусе могла убедиться в том, кто это, но не смогла. Эйс при виде нежданных гостей в своей избушке резко вскочил на ноги, откинув и перевернув табурет, на котором сидел, назад, и с неким волнением стал смотреть то на меня, то на Луффи. Он был довольно загорелым, но его кожа за секунды приобрела оттенок белоснежного полотна. Лоб, щеки, грудь и плечи покрылись испариной. Он был взволнован, кажется, даже больше, чем мы, но я вообще не знала, о чем думать. Просто стояла, разинув рот, и смотрела на того, кого еще мгновение назад считала призраком. Это правда он, не иллюзия, не галлюцинация, не побочный эффект яда, это точно он, это Эйс. Парень сжимал бледные руки в трясущиеся кулаки и спустя несколько секунд разжимал их, стараясь таким образом хоть немного успокоиться, перестав нервничать. Луффи, Заза, произнес он, наконец, шепотом, словно боялся спугнуть нас. «Привет!» От его голоса воспоминания того момента, когда Эйс приказал мне спасаться и оттолкнул с вершины здания архива, стали ярче дня. Эмоции смешивались в безумный ураган. Он был жив. Эйс жив. Я была так счастлива, но и так зла. Настолько зла. Я думала, что сойду с ума. Мне было так плохо. Не могла понять, правда ли это или моя галлюцинация. И все это время где он был? Почему о нем ничего не было слышно? Как он выжил? И почему прятался? Мне было так больно. Я все это время думала, что он мертв. Мертв из-за меня. Луффи чувствовал себя не лучше. Он прекрасно помнил, каково мне было. Помнил, как мы ругались с ним из-за этого. Как я себя странно вела. Помнил, как я буквально медленно умирала внутри. И он, как мой брат, ничего с этим не мог поделать. Мы просто стояли с Луффи, словно играя в мяч, которые перекидывают друг другу, усиливали свои эмоции. Боль переросла в обиду, обида в злость, а злость в ярость. Причем произошло это так быстро, что мы даже опомниться не успели, как жажда крови охватила нас с головой, и эмоции сорвали всевозможные тормоза. Сорвавшись с места, я одним ударом откинула кухонный стол в сторону, даже не знаю куда, намереваясь вцепиться в шею Эйса руками и задушить его к чертовой бабушке. Луффи тоже не стал стоять на месте, охваченный точно такими же эмоциями, словно мое зеркало, также попытался напасть на Эйса, но его вовремя перехватил со спины Зара, схватив и за руки, и за ноги, так еще ко всему усилив тело волей. Мне же, до того, как точно такой же захват устроил Ло, удалось схватить Эйса за штанину сзади. Причем хватка была настолько крепкой, что тут либо рвать штаны, либо снимать их вместе с трусами. Эйс, орали мы с Луффи не своим голосом, наполненным яростью. Причем Эйс вовремя увернулся. Видно, понял, чем дело пахнет, но я все еще его держала. «Иди сюда, падла, я тебя убивать буду», — орала я, дергая его за штанину и слегка оголяя его незагорелый зад. «Заза», — кричал Луффи, пытаясь вырваться из рук Зара. «Держи его, держи, пусти меня, пусти». В тон, вопил Эйс, совершенно не готовый к данному повороту. «Иди сюда!» – орал я, стягивая с парня штаны с трусами. «Отпусти его!» Не на шутку заволновался Ло, что также усилил хватку воли. «Держи его!» – настаивал Луффи, планируя хоть не руками, так ногами дотянуться. Это был еще та сцена. Все вопили и кричали, перебивая друг друга. «Отпусти меня, Заза! Отпусти! Иди сюда! Башку оторву! К чертям! Не отпускай! Сейчас я его, гому-гому, Мугивара я, притормози, давайте все обсудим, Луффи, стой». Единственный, кто не принимал участия в криках, был Зара, так как, к своему несчастью, его рот был обмотан то ли двумя слоями резиновой ноги, то ли руки Луффи. Но немного приспособившись к упругости тела капитана, Зара наконец-то смог произнести первое предложение. «И это действительно то, что вы хотите сделать после 2 лет разлуки?» Мое тело тут же ослабло, а рука, в которой я сжимала штанину Эйса, раскрылась. Злость исчезла, и я просто повисла на руках Ло, даже не в состоянии стоять. По щекам покатились слезы. Луффи тоже перестал кричать и также повис в руках Зара. Слова нашего старпома тут же отрезвили каждого. Секундный порыв, но гнева больше не было, только обида и боль. «Ну, где же ты был?» — плача спросила я, смотря в глаза Эйса. «Я думала, я считала». «Эйс!» — во все горло завопил Луффи, умываясь слезами. «Ты же Эйв. Думаю, теперь мы можем их отпускать», — предложил Ло, медленно разжимая руки. Как только объятия ослабли, мы тут же побежали к Эйсу и уже сами обхватили его за пояс. Вернее, я за пояс, а вот Луффи за все сразу, причем в несколько слоев. Я что-то говорила, сквозь слезы. Наши ноги больше не держали ни меня, ни Луффи, ни даже Эйса. Сквозь истерику я все время спрашивала его о том, где он был. Почему бросил нас? Почему не говорил о том, где он? Почему он ненавидит нас? На что Эйс произносил всего одно слово «простите» и повторял его снова и снова, обнимая нас так крепко, словно боялся вновь потерять. Сколько мы вот так просидели, трудно сказать. Мне казалось, что я так в жизни не ревела. Слезы не желали прекращаться. Я обнимала Эйса, внутренне боясь, что это все-таки сон. Очередная иллюзия, которая тут же исчезнет, если мои объятия разомкнутся. Ведь уже нечто подобное было. Но каждый раз я приподнимала взгляд, встречалась со счастливой сияющей улыбкой и понимала, что он реален. Зара и Ло также вышли на улицу, дав нам возможность побыть наедине. Правда, когда именно они вышли, я не знаю, не заметила. Даже когда мы перестали рыдать и вообще что-либо говорить, никто даже и не думал разжимать объятия. Странно, но именно сейчас в груди словно что-то затянулось. Словно до этого я жила с некой пустотой в груди, на которую уже давно не обращала внимания, но теперь ее нет. Так спокойно. Однако вот на груди Луффи и Эйса отчетливо видны последствия войны в Маринфорде. Да и у меня тоже, только на руках. Шрамы, которые никогда больше не затянутся. У меня они были чуть ниже локтей, образуя своего рода браслеты от рук одного из адмиралов, на тот момент, Акайну. Способность его дьявольского фрукта, Лагея Лавы, прожгла мне руки практически до костей. Он мог спокойно оторвать мне их. По сути, именно это он и намеревался сделать. Мышцы потом лечились довольно долго, даже учитывая тот факт, что я быстро восстанавливаюсь. У Луффи на груди шрам в форме четырехконечной звезды. И благодарить за это также надо Акайну. Если мне он хотел оторвать руки, то Луффи просто убить, продырявив насквозь. Ведь именно это он сделал с Эйсом. Эйс. Его шрам грубее и, как оказалось, был не только на груди, но и на спине. Раньше там имелась его гордость, татуировка веселого Роджера команды Белауса. Я прекрасно ее помню, но сейчас от нее не осталось и следа. Один сплошной грубый шрам. Ох, у меня столько вопросов. Как ему удалось выжить? Ведь я лично видела, как рука Акайну прошла сквозь его тело. Нет, я, конечно, безумно рада, но как это возможно? От такого ранения люди не выживают. Удар адмирала прошел сквозь сердце Эйса, хотя мне порой казалось, что вместе с ним уничтожил и мое собственное. Так было больно. После этого я столько глупостей натворила, попыталась разрушить все общественные связи. Луффи, Накама, Ло. В какой-то момент нам все же пришлось встать. Инициатором был сам Эйс, который предложил вернуть стол на свое место и сесть за него. Все это делалось молча, в тишине. Словно мы находились в каком-то сне, но в итоге первым не выдержал Луффи. Усевшись за стол, он тут же закидал его вопросами. «Эйс, где ты был?» «Так это ты тот самый ворон, что спас Зазана Архивариусе. А почему не признался?» «Так тебе нужна помощь, а еще ты все это время был тут, тебя все считают мертвым и...» «Подожди, братишка», — усмехнулся Эйс, потрепав Луффи волосы. «Все по порядку. Я понимаю, у вас тысячи вопросов, и я постараюсь на них все ответить. Я бы тоже не прочь послушать». Услышала я мягкий, слегка бархатный голос за своей спиной, после чего на мои плечи легли родные теплые руки. Трафальгар, а вот голос Эйса совсем не вызывал радушия, да и взгляд стал каким-то озлобленным. Что между ними произошло? Вроде же только сейчас познакомились, разве нет? Я тете тоже ха-ха хочу. Это уже был Усоп, который просунул свой длинный нос в дверной проем. Но уже через секунду он получил суровый пинок под зад, из-за чего пират воплем влетел в комнату и грохнулся на пол. Это было супер трогательно. Проорал виновник падения Усоппа, также проникая в комнату. Воссоединение семьи. Уа-а-а. Я сочиню про это песню. Тут же киборг уселся на пол у стеночки, недалеко от нас, и откуда ни возьмись достал небольшую гитару. Следом в комнату вошли Зара и самураи, которые до сих пор держали носилки с Робин. Не дожидаясь разрешения, Канджура и Кинеман отнесли девушку в спальную комнату, которая находилась неподалеку, и разместили там ее на свободной односпальной кровати. Зара же старался особо не привлекать к себе внимания, просто улыбаясь и придерживая рукой катаны, также присел у стенки, изредка поглядывая в нашу сторону. Похоже, все желали услышать истинную историю Эйса, и ни я, ни Луффи не видели причин отказывать в этом нашим друзьям. «Так, с чего бы начать?» — немного растерявшись, произнес Эйс, почесав затылок. «Ну, думаю, стоит начать с того, почему ты жив и как это возможно», — спокойно произнес Ло, все еще находясь рядом со мной. «Нет, он нашел небольшой табурет и присел на него рядом со мной, также продолжая держать меня за руку. Смерть огненного кулака транслировали по всему Грандлайну. Причем после самой войны этот эпизод повторяли неоднократно, так как взгляд Эйса вновь стал довольно злым и острым, словно он вот-вот набросится на Ло и попытается убить его. Меня это не на шутку напугало, но Ло, похоже, даже не замечал этого, или просто делал вид, что не замечает. Неужели он не чувствует этого? Жажда убийства настолько плотная, что ее ножом резать можно. Но через секунду Эйс немного заглушил свои эмоции и, потупив взор, усмехнулся. «Думаю, огненный кулак как раз там и умер». Все с непониманием нахмурили брови, ожидая продолжения. По правде сказать, я и сам до конца так и не понял, что же произошло в тот день. Просто помню безумную жгучую боль в груди, а после темнота. Когда я очнулся, то был уже на корабле Шанкса, а о моей ране заботилась доктор Куриха. «Что о?» — хором заорали мы, отчего даже стены избушки слегка задрожали. «Шанкс!» — воскликнул Луффи. «Докторина!» — в тон капитану, — произнес Усопп. «Я ничего не сказала, так как моя челюсть просто не могла вернуться в свое исходное положение. О чем он вообще говорит? Разве Шанкс не опоздал? Разве он не прибыл, когда уже вся война закончилась? Я из-за этого долгое время таила на него обиду. На Маринфорд привез меня именно он, но его судно задержали дозорные, вступив с ним в бой прямо посреди моря. Я злилась на того, кем восхищался Луффи по простой причине, он не успел. Мне казалось, что если бы у него было желание, то он все смог бы сделать, но он не успел. Белаус погиб, Эйс погиб, и только потом появляется он. Кто знает, возможно, его появление и спасло чьи-то жизни, да хотя бы наши. Но конец событий я уже плохо помню, так как после испытанного шока и боли была в самом настоящем бреду, а сейчас выясняется, что ему все же удалось спасти его. Так, как сказала доктор Куриха, мой случай необычен, так как физически я был мертв некоторое время, продолжал Эйс, стараясь не обращать внимания на наши удивленные взгляды. Я до сих пор не до конца понимаю как, но, похоже, я жив лишь по той причине, что ты была в тот момент рядом. Эйс посмотрел на меня. Твоя сила, вернее способность твоего дьявольского фрукта, позволила тебе изучить фрукт мэра-мэра. На тот момент эта способность принадлежала мне, но после смерти хозяина фрукт перерождается в другом месте, так что твое присутствие создало некий парадокс. Дьявольские фрукты типа логи позволяют человеческому телу разрываться на несколько частей и восстанавливаться обратно. Хоть во мне уже не было фрукта мэра-мэра, тело некоторое время помнило его основные свойства и возможности, и под воздействием твоего огня стало восстанавливаться. Возникла гробовая тишина. Теперь даже у вечно сурового Зара и хладнокровного Ло челюсть была на уровне груди. Я буквально чувствовала, как вопросительные знаки протыкают мой мозг изнутри. Причем вопросов так много, что я даже не знаю, за какой ухватиться. «А я и не знал, что ты так умеешь», — услышала я мысли Луффи. Вслух он это произнести не мог. «Я и сама не знала, что так умею. Черт, да в тот момент я вообще об этом не думала. И думала ли вообще? Мной вновь овладело безумие, и все смешалось в общую световую гамму, которая была наполнена одними лишь криками боли и моим смехом. Да, после того случая не зря цена за мою голову резко взлетела. Слова Эйса казались такими рассудительными. Чувствовалось, как он повзрослел. Это больше не эмоциональный мальчишка, а рассудительный мужчина, в глазах которого чувствовалась жгучая сталь. Что же он делал эти 2 года? Но почему ты не объявил о себе?» — спросил Луффи. «Почему все эти 2 года ничего не дал о себе знать?» «Я хотел», — тут же отозвался Эйс. «Это было первым, что я попытался сделать, как только очнулся, но Шанкс остановил меня. Шанкс, остановил, зачем, в разговор включился Усопп, который стоял неподалеку. Разве он не спас тебя, чтобы ты вновь встретился с Луффи и Заза? Я не мог, со вздохом произнес Эйз. Только кончилась война, было слишком много жертв, а те, кто сумел все-таки выжить, были далеко не в боевой форме. Если бы выяснилось, что я жив, морской дозор собрал бы весь свой оставшийся флот и выдвинул бы его на поиски оставшихся в живых пиратов. Это также касалось и самих Луффи и Заза. Я был не в том состоянии, чтобы помочь им. Слишком слаб, слишком беспомощен. На лице парня мелькнула боль с примесью сожаления. Хоть и прошло 2 года, события того дня так и не миновали. Также подобное выражение появилось у Зара, Фрэнки, Усоппа и даже самого Луффи. Каждый мысленно за секунду пережил то, что произошло на Сабаде. А нам с Луффи пришлось пройти и по земле Маринфорда. Не спасли Накома, не спасли брата. Сломлены, как душевно, так и физически. Я понимал, что нужно время, продолжал Эйс. Время, чтобы собраться и стать сильнее. Я напросился в ученики к Шанксу, однако перед тем, как уплыть на его территорию и приступить к обучению, мне было необходимо кое-что сделать. Все с непониманием посмотрели на Эйса, не смея даже дышать громко, чтобы ненароком не перебить его. Я должен был обеспечить уверенное отступление Луффи и Заза. На губах Эйса заиграла теплая улыбка. Ведь именно так поступают старшие братья, верно? Стой, до меня стало доходить. Так это ты подкинул те тела к берегам Маринфорда, которые так похожи на нас с Луффи. Эйс согласно кивнул. Ну, ты и даешь. Нет, я все прекрасно понимаю. Он хотел помочь, но из-за этих тел у меня потом столько проблем было. Ведь Луффи по сути сразу же дал о себе знать, вернувшись на Маринфорд, дабы передать своим Накома сообщение, а вот я направилась на остров храмов, и никто не знал, жива ли я или нет. В принципе, меня и считали погибшей, даже некоторые члены из моей команды. В этом мне помогла Куриха, которая еще некоторое время продолжала присматривать за моим ранением. Ее знания в медицине помогли подготовить тела, а после нужно было лишь подбросить их, и море само все бы сделало. Да и мировое правительство с морским дозором слишком быстро клюнули на наживку. В этом я слегка удивлен. Ничего удивительного, бросил Ло, сохраняя холод в голосе. Власти в любом случае было необходимо выставить себя в лучшем свете, а признать таких громких личностей, как сына революционера Драгона и единственную ученицу Черного Тумана мертвыми, является самой лучшей возможностью. Эйс вновь посмотрела на Ло так, словно тут оскорбил его или того хуже, но все же промолчал. Хоть глаза Эйса и карие, ледяной оттенок в них все же проявляется. Нет, между этими двумя точно что-то нечисто. Но, пожалуй, выясню это позже. Но неужели докторина на это пошла? Удивленно произнес Усопп. Она, конечно, нагоняла жути и убегали мы от нее под градом летящих ножей, но... Эй, а кто такая эта дамочка? Спросил Фрэнки. Видать, она супер крутая. Это наставник Чоппера, ответил ему Зара, закинув руки за голову. Именно она научила его медицине. О, значит, эта Куриха обучала Чоппера Дона его знаниям, воскликнул Кинеман. Должно быть, она такая же добрая, как и ваш уважаемый доктор. В эту же секунду мое лицо, а также лица Зара, Луффи, Усоппа и даже Эйса исказила бледная гримаса ужаса, после чего мы одновременно произнесли: «Не очень, ау», удивился Фрэнки, но больше вопросов не задавал. Киборг быстро до всего дошел. А что было после? Поинтересовался Луффи, возвращаясь к истории Эйса. Эйс призадумался. Как оказалось, докторина лечила его не так уж долго, однако буквально вдолбила в него основные медицинские знания за то время, пока они путешествовали. Как объясняла это сама докторина, ей на корабле скучно, а Чоппера рядом нет, так что она развлекалась тем, что учила уму-разуму Эйса, порой даже с применением силы. В основном с применением силы, чтобы меньше получать от суровой женщины подзатыльников, Эйс учил все, что она ему давала, чему благодарен по сей день. Он смог освоить рецепты целебных мазей, которые в дальнейшем ему не раз спасали жизнь, ведь учиться у Шанкса было еще сложнее. Шанкс не зря занимает свое положение одного йонка. Красноволосый обучил его всем двум видам воли, третью же он освоил уже сам, как и его отец. Голде, Роджер, Эйс оказался обладателем королевской воли. Шанкс не собирался жалеть Эйса и, обучив его начальным основам, отправил парня на 3 необитаемых острова, которые находились вблизи друг от друга. Вот только на этих островах оказалось не все так просто. Они были довольно просторные и большие, Вот только то, что находилось на них, заставляло каждого цепляться за любую возможную ниточку жизни. Острова, расположенные треугольником, были равноудалены друг от друга, и каждое омывало безумное и безжалостное море Грантлейна. Но, чтобы выжить там, необходимо знать одну вещь. На одном острове совершенно нет питьевой воды, ни капли, но зато еды в изобилии. Фрукты, овощи, а также съедобные и целебные травы были в изобилии. Протяни руку, и ты получишь все, что хочешь, но не все так просто. Хоть еды там было и предостаточно, также имелись и довольно опасные хищники, которые не против полакомиться человеческим мясом. За одну минуту пребывания на этом острове тебя могли съесть как минимум 10 раз. Каким-то образом, хищники знали о твоем присутствии еще до того, как ты вступил на берег. Долго там задерживаться было нельзя. Порой вопрос о жизни или смерти решали секунды, а их у Эйса было не так уж и много. На втором острове было предостаточно питьевой воды, так много и такой вкусной, что порой казалось, нет ничего вкуснее ее. Озера, реки, водопады — это был самый настоящий аквапарк, вот только на нем не было ни одного съедобного растения, кругом камни и вода. Но и тут Эйс не мог долго задерживаться. Хоть растения и не было, хищники все же имели свойство быть. Они маскировались, прятались в воде до той поры, пока кто-нибудь не соблазнится сделать хотя бы один глоток. Только во время атаки местные обитатели демонстрировали себя, намереваясь убить жертву и утащить ее под воду. Эйсу приходилось за каждый глоток биться из последних сил. И если раньше, обладая способностью дьявольского фрукта, он бы с этим справился за считанные секунды, то, став обычным человеком, это стало настоящим испытанием. Третий остров был действительно необитаем. На нем не было ни монстров, ни притаившихся чудовищ, и уверенность в том, что тебя не съедят во время сна, была чуть выше обычного. Вот только там не было ни воды, ни еды, и самое главное, за одни сутки сезон погоды мог поменяться больше 10 раз. То лето, то зима, то весна, то снова зима и тут же лето. Если раньше у парня был иммунитет к жаре, то на том острове он познал все прелести лета, а после резкой зимы. Ему было необходимо жилье, но добыть древесину можно было только на острове с едой, а камень на острове с водой. В принципе, Эйс мог в любое время связаться с Шанксом и попросить о помощи по Ден-Ден-Муши, но это бы значило, что он не справился. А помимо эмоциональности и вспыльчивости, Эйс также обладал исключительным упрямством. Через полгода Шанкс уже сам перестал связываться с ним, убедившись, что обучать парня больше нечему. В итоге, он совершил невозможное и построил на том острове не только дом, но и судно, благодаря которому и покинул те места. Ему на это понадобилось чуть больше года. Тело окрепло, а дух стал силен как никогда. Именно тогда Эйс и намеревался нас с Луффи отыскать, но у него не получилось. Хоть Луффи и показался тогда после войны в Маринфорде, куда именно он смог уйти непонятно, а про меня вообще можно не говорить. Да уж, Луффи хорошо прятали амазонки, а я вообще жила на том острове, куда просто так не попадешь, даже если знаешь о нем. Ни карт, ни указателей, ни магнитного поля для логпоста. Эйс не сдавался и намеревался во что бы то ни стало отыскать нас, но из-за своей неосмотрительности совершил ошибку. Его обнаружили. Причем никто иной, как морской дозор. Во всяком случае, корабль и флаг точно принадлежал им. Уже на следующий день Эйс ожидал новость во всех газетах, что огненный кулак жив, но этого не произошло. Зато последовала совершенно иная череда событий. Стали пропадать малоизвестные пираты. Нет, не просто схватили и потом на весь Гранд Лайн объявили, что был пойман тот или иной пират и награду за его голову получает, ну и так далее. Люди действительно пропадали. И это при том, что у Эйса не было сомнений, что этих пиратов отлавливали агенты мирового правительства. Он сам лично был несколько раз тому свидетель, просто ничего не предпринимал. Но любопытство взяло вверх, и он узнал о некой подпольной организации в самых верхах, под названием «Свет». Именно члены этой организации, узнав о существовании Эйса, решили скрыть данную весть. Но лишь по той простой причине, чтобы изучить феномен, по которому огненный кулак был до сих пор жив. Известие о том, что Эйс больше не обладатель фрукта мэра-мэра, быстро дошло до них. Да хотя бы потому, что на него не действовали цепи из кайросики. Да и сам дьявольский фрукт переродился. Но Эйс ведь жив, верно? Они пришли к выводу, что дьявольские фрукты можно извлечь из людей, оставив их в живых. Именно по этой причине малоизвестные пираты и стали пропадать, так как над ними проводились опыты. Осознав о масштабе бедствий, которые последовали из-за простого неудачного сражения и появления перед морским дозором. Эйс стал сам выискивать организацию света и уничтожать любые лаборатории, в которых проводились опыты над людьми. На этот раз он старался не допускать ошибок и уничтожал все и вся на своем пути. Каково же было его удивление, когда в одной из этих лабораторий он увидел меня. В принципе, увидев меня на Архивариусе, Эйс был в шоке. Он не знал, как себя повести. Стоит ли сорвать маску и с улыбкой сказать «Привет, а вот и я», или же продолжить оставаться мертвым братом. Он столько раз представлял нашу встречу, представлял то, что скажет нам, как только увидит, представлял, как мы отреагируем на его появление, но в реальности все вышло иначе. Он просто растерялся, и его охватил ступор. Он даже сказать ничего не мог, а после того, как я дала ему имя Ворон из-за той маски, что он купил в уличном магазине, Эйс решил, что пока рано раскрывать все карты, да и ситуация тогда была не совсем подходящая. Однако он был счастлив, безумно счастлив знать, что со мной все хорошо, и я жива. 2 года наша команда скрывалась в тени, и тут такая странная встреча. Эйс опять пытался связаться с нами, но как? Тогда мы были на субмарине и исчезли в морской глади так же неожиданно, как и появились. Только после того, как история о кошмарных событиях на Дресс-Роуз подняла безумную шумиху, Эйс понял, где нас искать, и отправил письмо со своей библикартой. И все же, даже если он и скучал по нам и хотел снова увидеть, основная причина, по которой он все же набрался храбрости и связался с нами, заключалась в том, что «мне нужна ваша помощь». Глава 8. Курс выбран. Засвистел кипящий чайник, который Эйс тут же убрал с плиты, спрашивая всех, что мы будем пить. «Чай или кофе, Ром?» – ответили все хором, причем не сговариваясь. После рассказа Эйса ситуация была настолько взрывной, что мы уже 5 минут сидим с раскрытыми ртами и перевариваем информацию. Даже Робин, которая все это время была в сознании, впервые за все время нашего с ней знакомства попросила что-то покрепче чая. «Да, без бутылки тут явно не разберешься». Эйс сначала что-то хотел сказать по этому поводу, но потом промолчал и, молча кивнув, ушел на минуту в подсобку, притащив огромный бутыль алкогольного напитка. Первым руки потянул Зара, но я успела перехватить ношу. Первый же глоток обжег всю гортань, но мозги стали более гибкими, так что воспринимать информацию стало легче. Да, так определенно легче. Бутыль тут же исчез, и я о нем больше не вспоминала. Просто посмотрела на Эйса, стараясь подобрать те вопросы, в которых было как можно меньше ругательств. Какого хрена? Нет, это не совсем тот вопрос. Вернее, тут же постаралась исправиться. Ты вообще охренел? Опять мимо. Так, секундочку. За-за, я, начал было Эйс, явно понимая то, что я хочу от него услышать, но предложение парню не дал договорить наш младший брат. Ничего не хочу знать, завопил Луффи. Я слишком голоден для всего этого, Луффи. Шикнула я на него. Кто о чем, а он на жрачке. Хотя согласна, перекусить бы не мешало. Решено, воскликнул братец, уверенно ударив кулаком по столу. Устроим вечеринку. Вечеринку. Охнули все, явно не ожидая такого поворота. Эй, Луффи. Начал заикаться Усоп. А это нормально, устраивать вечеринку в такой момент? О чем ты? Искренне удивился наш капитан. У меня брат с того света вернулся. Естественно, мы устроим вечеринку. Шикарную вечеринку. Ши-ши-ши. На лицах каждого сразу же возникла теплая понимающая улыбка. Действительно, у нас праздник. Эйс, которого еще недавно все считали мертвым, жив. Это отличный повод устроить грандиозную вечеринку. Усоп тут же вскочил на ноги и с криком «Я займусь фейерверком!» убежал на улицу. Эйс сказал, что насчет еды беспокоиться не нужно, так как у него все есть, и также вышел на улицу, направившись в сторону озера, где под водой, в смоляном пузыре, находился огромный запас продовольствия. Видно, и изготовился к встрече с Луффи и его желудком. Смоляной пузырь был огромен. На помощь Кейсу тут же подошел Зара, хотя, думаю, его волновал немного другой вопрос. А что будет к закуске? Фрэнки, Кинеман и Канджура также приняли участие в подготовке шумного веселья. Периодически, правда, наш киборг забегал в комнату, где отдыхала Робин, и спрашивал, не нужно ли ей что-то. Так, мне кажется, или между этими двумя что-то происходит. Он так часто ее навещает, постоянно спрашивает. Да и недавно, проснувшись засветло, обнаружила этих двоих вместе в камбузе. Или это просто теплые отношения между Накома? Мы ведь с Зара также отдыхаем. Хотя должна признать, что в данных вопросах я полный бамбук. Да что там, сама в своих отношениях еле нашла золотую середину, хотя толком ничего не решала. Как-то все само решилось. Луффи бегал из стороны в сторону, стараясь урвать кусочек повкуснее, пока стол только накрывался. Мда, этот парнишка никогда не изменится, а ведь сам же и устроил весь этот дебош. Теперь ныл и старался схватить жареный кусочек мяса, который готовил Эйс, прямо со сковородки. Эйс тут же кричал на брата, так как тот из-за жадности ранился, а тот извинялся и по новой. Я занялась тем, что подготавливала место, где мы все усядемся. Нужно учитывать и саму Робин, которой лучше не вставать с постели. Может, шезлонг подойдет? Погода сегодня чудная, так что решено устроить вечеринку на улице, под открытым небом. Пока я занималась расстановкой посуды, Ло решил мне помочь, ну и поговорить, пока рядом не было посторонних ушей. «Рада?» – спросил он мягко. «Твой брат жив?» «Конечно, рада, Ло», – удивилась я. «Правда, мне еще слабо в это верится, но я точно рада, что с ним все в порядке». Вот только, я замолчала и неуверенно перевела взгляд на Эйса и Луффи, что дурачились во время готовки. «Вот только, что?» – спросил Ло, намекая на продолжение. «Почему Эйс так на тебя странно смотрит?» «Хаэм», – пират усмехнулся и приблизился ко мне вплотную, обхватив одной рукой за талию. Я не оттолкнула его, но все равно была несколько обескуражена такой резкой сменой настроения. «А разве не ясно?» – прошептал он мне на ухо. «Кажется, у кого-то разыгрался комплекс старшего брата». «Да ну, брось!» – фыркнула я, слегка отпихнув парня бедром и продолжая раскладывать посуду. «Я же серьезно, я также весьма серьезен», продолжая улыбаться, произнес Ло, не отходя от меня ни на шаг. «А что, разве не хочешь увидеть, как твой любимый мужчина сражается за твое сердце и руку?» «Ну, не знаю, не знаю», задумчиво произнесла я, отводя взгляд в сторону. «Может, если бы я встретила этого мужчину, то еще подумала бы, а так, ах, ты ж», в серебряных глазах пирата блеснул нездоровый ледяной огонек, подобно острию заточенного лезвия. «Отлично», улыбка стала еще шире, сама напросилась. «А», не сразу поняла я, но уже через секунду почувствовала, как пират крепко сжал меня в объятиях и начал целовать шею. «Ло, подожди, Ло, стой, не надо». Парень буквально наваливался на меня, из-за чего я теряла равновесие и готовилась вот-вот упасть на траву под стол. «Ло, стой, у меня в руках тарелки, они же разобьются». «Ло, Трафальгар», конечно же, меня не слушал, а просто прошептал два своих излюбленных слова: «комната» и «кавардак», и мы переместились на поляну, чуть подальше от избушки. Тарелок в руках не было, кажется, они уже разбиты. «Ну, ты и засранец, Ло». Пират ничего не произнес, лишь негромко посмеивался, наслаждаясь моментом. В принципе, как и я, вечеринка удалась на славу. Нас-то было не так уж много, ну, если сравнивать с моей свадьбой, но веселились мы так громко, что даже сам остров немного вздрагивал в такт нашим хоровым песням. Орали, вернее пели, громче всех я и Луффи, однако зная наши способности в этой теме, остальным могу только посочувствовать, хотя вроде не жаловались. Я выпила пару кружек Зара, так как это наша традиция, а она бессмертна. Выпила пару кружек с Фрэнки. Кстати, никогда не думала, что мне понравится смешанный коктейль колы с ромом. Первые две кружки трудновато пошли, но потом ничего, так, распробовала. Или к этому моменту мне уже было все равно. Также выпила и с Усопом, но тот после первой стопки взгромоздил стул на стол, встал на него и стал рассказывать странные истории, где он когда-то собственными глазами видел столь желанный всеми One Piece. Да что там, он сам его туда и положил. И вообще, если бы не Усоп, то не видать нам One Piece как своих ушей. Еще было забавнее видеть Луффи, который, слушая рассказы Усопа, то и дело, что излучал восхищение и радость, что в его команде есть такой человек. Хотя, возможно, это просто радость от того, что ему наконец-то посчастливилось забрать порцию жареного мяса нашего снайпера, про которую Усоп так легко забыл. Не забыла я и про Робин, но она недолго была с нами. В конце концов, девушке нужен покой. А вот Эйсу я, пожалуй, уделяла все остальное внимание. Мы с ним и смеялись, и пили как черти, и танцевали приблизительно на том же уровне. С каждой улыбкой, смехом и новой шуткой все тревоги, страхи и переживания, что до этого сидели в моей душе, растворялись за секунды. Хотелось, чтобы этот праздник никогда не прекращался. Особенно когда Кинеман и Канджура решили устроить небольшое шоу, развлекая нас своими способностями. Мы-то о способностях огненного леса наслышаны, а вот Эйз был весьма удивлен, увидев, как самурай положил спящему от усталости Зара камень на голову, и с небольшим пуф, переодел его в женское кремовое платье, с белыми рюшечками вдоль всей юбки. Что было дальше, история умалчивает, однако отмечу, что от нашего дружного хохота меч не качнулся, и он был весьма недоволен сменой стиля. Дальше он решил побеседовать с Кинеманом с глазу на глаз. Ну как, Зара вытащил сразу три катаны, намотав черную повязку на голову, и вежливо попросил самурая поговорить с ним. Так до утра мы их больше не видели, но крики Зарадона: «Я виноват, прошу, простите», еще долго эхом доходили до нас. Завершающим представлением вечера был фейерверк. Ох, должна признать, что круче Усоппа в этом деле я никого не знаю. Он действительно устроил потрясающее и красочное шоу, но уже после него многие захотели отправиться отдыхать. Вот только где? Одну комнату заняла Робин, и на этом все. Где все остальные заместятся? Хотя, нам не привыкать спать под открытым небом, но Фрэнки заверил всех, что уже побеспокоился об этом. И действительно, оказывается, наш киборг, воспользовавшись знаниями брата своего учителя Тома, который является первоклассным смоляным мастером на острове Русалок, создал по смоляной комнате в форме пузыря для каждого из нас. Пузыри были хорошо окрашены, так что о прозрачности речи не шло, но я узнаю этот стиль. Видать, Канджурой тут проявил себя. Круто! Воскликнул Луффи, видя длинный ряд шарообразных комнат позади избушки Эйса. Чур, это моя. Парнишка тут же заскочил в первую же попавшуюся комнату. А это моя, произнес Усопп, повторяя за своим капитаном и пробегая в следующую комнату. Зара Кинемана до сих пор где-то носила, так что следующие комнаты заняли Фрэнки и Канджура. Последними в выборе комнаты были мы с Ло. Я так устала, что согласна была и на траве спать. Ло вообще вел себя на вечеринке довольно тихо. Улыбался, также пил при каждом произнесенном тосте, но сам как-то не проявлял инициативу. Но это нормально. Я знаю, что он не очень сильно любит шумные гулянки и веселье, и все-таки остался рядом. Именно, он не уходил до последнего. Этого вполне достаточно. «Вы это куда?» – спросил нас Эйс, когда увидел, что мы с Ло лезем в одну комнатку. Комната рассчитана на одного человека. В голосе парня послышалась злость, хотя он и пытался ее скрыть, но алкоголь в крови этому мешал. «Трафальгар, тебе придется выбрать другую комнату». «Вот как?» – усмехнулся Ло, сохраняя спокойствие. «А если я откажусь?» Рука парня мягко легла мне на талию, прижимая к себе. Было видно, что Эйсу это движение очень не понравилось, а Ло, зная об этом, только провоцировал брата. «Довольно», – сквозь зубы бросил Эйс, не спуская взгляда с Ло. «Заза, вернись в дом. Я постелю футон рядом с Робин». «Спасибо», – произнес Ло раньше, чем я успела хотя бы рот раскрыть. «Мы в этом не нуждаемся». Трафальгар, из-за алкоголя эмоции Эйсу было тяжело сдерживать. И если раньше, когда он обладал фруктом мэра-мэра, спирт практически тут же испарялся из его организма, то теперь, когда он стал обычным человеком, это стало проблематично. И все же, Эйс, что происходит? Спросила я. Ло мой муж, так что это нормально быть с ним. Муж объелся груш, негромко пробубнил Эйс, слегка пошатываясь. Кажется, он слегка успокоился, но отступать пока не намерен. «Заза, поздно уже, идем в дом». На улице воцарилась тишина. Стояли только мы трое, все остальные давно попрятались по своим комнаткам, но вот то, что никакого храпа или даже шороха не было слышно, свидетельствует о том, что у нас имеются слушатели. Однако это нас троих волновало в самую последнюю очередь. Эйс опьянел, я слишком устала и также не совсем трезвая. Алло, просто все равно, что о нем думают другие. «Эйс, я же говорю, я против», – неожиданно произнес парень, указав пальцем на Ло. «С кем угодно, но не с ним». «Что? А вот теперь мой мозг потихоньку стал трезветь». «Против? С кем угодно». Так, голова резко заболела, и я, зажмурив глаза, стала массажировать пальцами виски. «Эйс, ты пьян, давай завтра поговорим». «Отлично», – кивнул брат головой, слегка перестаравшись, из-за чего темные локоны тут же упали на лицо, спрятав его. «Но спать ты все равно будешь дома, Эйс, да что такое?» Это уже начинало злить. «Как я и говорил, милая», все так же усмехаясь произнес Ло, наклоняя голову в мою сторону, словно хотел поцеловать, вот только глаза неотрывно следили за Эйсом. «Ну, просто прекрасно. Мой муж развлекается тем, что дразнит Эйса. Он что, бессмертный?» У огненного кулака просто комплекс старшего брата. Это даже забавно, Ло. Фыркнула я на парня, пихнув его локтем в бок. Обычно я не обращаю внимания на эти его игры, но сейчас все как-то слишком далеко зашло. Это не так, злобно воскликнул Эйс. Да, я беспокоюсь о Заза, но на то, чтобы быть против ваших отношений, есть особая причина. И ты, Трафальгар, о ней знаешь. Вот как, казалось, что Ло совершенно не удивил это замечание, однако его мышцы все же напряглись, и я это почувствовала. Будешь это отрицать? Теперь усмехнулся Эйс. Почему же? Пожал плечами Ло. Напротив, причин предостаточно. Просто мне интересно знать, о какой именно идет речь, Трафальгар, прошептал Эйс, после чего он сделал небольшой, пьяный, но вполне угрожающий шаг в нашу сторону. Значит, будешь играть в эту свою игру, ничего не знаю? Хорошо, я напомню. Очередной шаг со стороны брата. Теперь я напряглась. Как бы эти двое реально не подрались. Чем ты занимался последние 2 года, хирург смерти? Что ты делал? Где бывал и кого видел? Ну, что, припоминаешь? Ло, обратилась я к пирату. О чем он? Ты же говорил, что вы не виделись. Ло молчал и, нахмурив брови, продолжал изучающе смотреть на Эйса. Так и есть, ответил Эйс, улыбаясь. Мы не виделись, но вот мои друзья. Голос парня дрогнул, а в карих глазах даже при свете луны стал виден блеск и желание напасть на Ло. Ради своих эгоистичных планов стать шичибукаем, ты вырезал сотни сердец из первых встречных пиратов, часть из которых были моими близкими друзьями. Более того, ты их не просто убил, а отдал в руки мирового правительства и морских дозорных. Как по мне, это хуже смерти. А теперь ответь, как я могу доверять такому, как ты? Как я могу доверить такому человеку свою сестру? Никак, спокойно ответил Ло, посмотрев на меня. К счастью, а может и к сожалению, но я знал о том, что Ло за эти 2 года не одуванчики выращивал. Мне известно и то, как он получил пост шичибукая, и чем пришлось пожертвовать. Однако наше прошлое, видно, еще не раз будет стучаться в дверь. Я бы в любом случае сделал это. Мне было все равно, чьими сердцами заполнять сундук. Твоим друзьям просто не посчастливилось столкнуться со мной. Просто не посчастливилось. Черт, руки Эйса резко стянулись в тугие кулаки. Кажется, он все же решил устроить пьяную драку. Что же делать? Только не это. Ши-ши-ши. Эйс, пошли, перекусим. Прямо на плечи старшего брата запрыгнул младший, что до сих пор еще не переварил предыдущее пиршество, но тема еды была первой мыслью, что посетила его голову. Однако Эйс не растерялся. «Луффи, завтра организуешь развод Заза. Я больше не капитан и сделать это не могу. Но вот ты. Что? Я этого делать не буду», — протестующий заверещал Луффи, лениво ковыряясь мизинцем в носу. «Я столько сил потратил на них и все зря. Не, мне лень». Пьяный и эмоциональный разум Эйса тут же нашел новую цель, с которой можно спорить. Но Луффи уже медленной походной направлялся в сторону стола, за которым все недавно сидели. Эйс последовал за Луффи, стараясь переубедить парня, но тот продолжал отнекиваться, говоря: «Тебе надо, ты и занимайся этим». Наконец-то в зоне комнат воцарилась тишина. «А я думал, это Мугивара я, моя самая сложная головная боль», — устало заметил Ло. «Но видно, жизнь никак не устанет преподносить сюрпризы». «Что правда, то правда», — кивнула я, вздыхая и направляясь в сторону нашей комнатки. «Кстати, Заза, я», — начал Ло, заходя следом за мной и присаживаясь на расстеленный внутри футон, — «все хотел спросить. Вы планируете рассказать Эйсу о том, что другой его брат также жив?» И именно в эту секунду меня словно молнией ударило. «Черт, совсем об этом забыла. Я так была счастлива, что больше ни о чем не хотелось думать или вспоминать. Но ведь об этом сказать надо будет. Интересно, как отреагирует Эйс? Сейчас в любом случае говорить бессмысленно. Эйс пьяный не контролирует эмоций, но вот завтра нас ждет серьезный разговор. Сабо». Наступившее утро на острове было чудесным. Ни криков Луффи, ни воплей пиратов Бартоломео о том, какие их сэмпай восхитительные, ни ругани Зара о том, что ему вновь мешали спать. Одним словом, идиллия. Было так тепло и мягко, что вообще не хотелось вставать. В голове так и крутилась фраза: «Еще 5 минуточек». Но рано или поздно нужно все-таки открывать глаза и вставать, что я и сделала. Однако то, что я обнаружила секундой позже, заставило лицо улыбнуться, а настроение подняться еще сильнее. Все 2 одеяла, включая 2 подушки, и местами даже простыни, оказались на мне, укрывая с ног до головы. В то время как Ло спал, чуть ли не на открытой земле, сжавшись и закинув руку на меня сверху. «Это он мне все отдал или я сама все забрала? Хе-хе, он так мило спит. Даже во сне скулы напряжены, а брови нахмурены, словно его что-то тревожит. Может, ему снова снится какой-нибудь кошмар, который он, проснувшись, не вспомнит. Хотелось бы мне развеять все его ужасы и страхи, но, увы, мне это не по силам». Высунув руку из-под нескольких слоев одеял, я медленно и аккуратно прикоснулась подушечками пальцев к его губам, так плотно сжаты, точно во сне с кем-то дерется. «Все, пора его будить». Слегка приподнявшись на локтях, я прижалась к его губам, не отходя, пока не ответит на поцелуй. Слегка смуглые руки пирата тут же обхватили меня за талию, но глаза он так и не открыл. «Девушка», слегка охрипшим сонным голосом произнес Ло, «кто вы такая? Что забыли в моей комнате? Ха-ха, очень смешно», бросила я парню, слегка стукнув его кулачком в плечо. «О, так вы еще и руки распускаете. Ну, просто беспредел». Губы пирата растянулись в самодовольной улыбке. «Сначала домогательство, потом избиение. Что будет дальше? Ох уж этот Трафальгар Ло, и как меня вообще угораздило влюбиться в этого чудика. Начну вопить, выиграет. Нужно дать ему достойный ответ». «Ох, вы правы», с как можно более милой улыбкой произнесла я, медленно отстраняясь от Ло. «Кажется, произошла небольшая ошибка, и я спутала вас с кое-кем. Наверное, он остался в другой комнатке. Прошу меня извинить». Я встала на корточки и, поправив одежду, направилась к выходу. «И куда это ты?» — усмехнулся Ло, приподнявшись на локтях. «Как куда?» — продолжая я играть свою роль, подмигнув пирату. «Искать своего мужа». Не успела я и шагу сделать, как в эту же секунду оказалась вновь на футоне рядом с Ло, в то время как одна из подушек на том месте, где я была только что. Парень, нависнув сверху, улыбался. Ему нравилась наша игра. «Девушка, так может быть я пока побуду вместо него?» — прошептал парень слова на ухо, поглаживая мои бедра. «А там, возможно, пропажа сама найдется. Даже не знаю», — простонала я, театрально надув губы и медленно проводя ногтем по обнаженной груди Ло, слегка царапая татуировку. «Боюсь, вы не в моем вкусе». «Хех», — вырвался у Ло смешок. «Да, это проблема, но я постараюсь». Ло не торопясь стал приближаться ко мне, намереваясь поцеловать, но в эту же секунду с улицы, около нашей смоляной комнатки, раздался крик Усоппа. «За-за, Трафи, вы встали? Бог я, своим воплем ты и мертвых бы разбудил», — бросил Ло, злясь на то, что нас прервали. «О, так вы не спите? Отлично, давайте, выходите. Все уже собрались, только вас ждем, иначе Луффи съест весь завтрак». «Мы поняли, Усопп», — отозвалась я, после чего наш снайпер, наконец, ушел. Видно, играм пришел конец. «Пора вставать». Ло промолчал, но по его взгляду было ясно, что сейчас он думает далеко не о завтраке. Мне порой кажется, что он вообще может жить, питаясь одним лишь рисом и рыбой, а после запивать все это кофе, но я-то не такая. Мне нужен плотный и сытный завтрак, иначе нынешний день будет трудным. За завтраком все молчали, и только чавканье Луффи, который вообще ничего не замечал, нарушало гробовую тишину. Кажется, после вчерашнего вечера ощущалась небольшая неловкость, и причиной тому были я, Ло и Эйс. «Черт, не хочу с ними на эту тему говорить, нужно что-то делать». «Но что?» «В моей голове версий нет, вообще никаких. Нужно замять ту ситуацию, узнать, чем именно мы можем помочь Эйсу, и рассказать ему о собо, но только при одной мысли, что об этом буду говорить я, у меня все внутренние органы морским узлом завязываются. Чо-йо-йорт рассказы никогда не были моей сильной стороной. Мне легче нарисовать сотню картин, но не один полноценный рассказ. Что же делать? Может, действительно что-нибудь нарисовать? Нет, это глупо. Ну, чтоб тебя. Голова совершенно не варит. Кто может помочь? Луффи. Нет, тот пока полностью увлечен завтраком, и, следуя закону, пока я ем, я глух и нем, от братца мало будет толку. Еще и сболтнет лишнего. Может, Ло, он умен и точно сможет найти нужные слова. Хотя, зная его любовь к сарказму и циничности, он также может только усугубить ситуацию. Причем намеренно. Нет уж, его о помощи в этой теме лучше не просить. Да и отношение самого Эйса может сыграть не в лучшую сторону. Тогда кто? Я посмотрела на человека, что сидел прямо напротив меня. Зара. Выпивка вся кончилась еще вчера, и теперь, позавтракав, парень просто сидел и дремал, скрестив руки на груди. «Прости, братан, но мне нужна твоя помощь». Я резко ударила носком ботинка Зара по ноге. Тот тут же фыркнул и недовольно посмотрел в мою сторону. Свершилось чудо. Я разбудила Зара, хотя, возможно, он просто сидел с закрытыми глазами. Сейчас Раранаа был явно не в духе, но поднимать шума не стал. Просто вопросительно посмотрел в мою сторону, ожидая объяснений. Я незаметно для всех кивнула в сторону Эйса, давая понять, чтобы он начал говорить о чем угодно, лишь бы не молчал. Но вот бедомечник, похоже, ничего не понял. Брови нахмурились, губы сжались в плотную нитку, а лоб покрылся испариной. Я еле сдерживалась, чтобы не заорать во все горло. «Идиот, мда спасения ждать неоткуда. Как ты себя чувствуешь?» — спросил неожиданно Эйсу Робин, что уже могла, не без чужой помощи, но передвигаться на своих ногах. «Все хорошо», тут же отозвалась Робин, оторвав взгляд от небольшой книги, что читала за завтраком. «Благодарю, Эйс-сан, рад это слышать», — улыбнулся Эйс. «Однако сомневаюсь, что стоит тебя брать с собой на следующую базу. Это может быть опасно, опасно», — разом воскликнули Луффи и Усопп. «Причем если один с радостью и счастьем, то другой с отчаянием и депрессией. Как я уже говорил ранее», — продолжал Эйс, — «мне нужна ваша помощь. Я собираюсь напасть на базу организации «Свет», что находится в нескольких днях пути отсюда. На моем корабле мы быстро доберемся до места назначения, но в отличие от других баз, которые были сверху донизу наполнены защитой против фруктовиков и обычных грабителей, то эта база совершенно другая. В ней буквально каждый второй фруктовик различного уровня. Один я, не обладающий дьявольским фруктом, вряд ли смогу зайти внутрь и разузнать об остальных базах данной организации. Но вместе, ты хочешь проникнуть внутрь и собрать информацию, уточнил Луффи, продолжая жевать. Тогда в сборе информации Робин будет как нельзя полезна. Согласна, кивнула девушка. Тем более, благодаря общей заботе, мне уже значительно лучше. Еще пара дней в пути и я вернусь в строй. Не уверен, что с этим стоит торопиться, занервничал Фрэнки. Пуля прошла на вылет. Это серьезное ранение. Нет, отрицательно качнула головой Робин, продолжая улыбаться. Со мной все хорошо. Вот и отлично. Ши-ши-ши, радостно отметил Луффи, полностью доверяя словам Робин. Ладно, согласился Эйс. Однако помимо сбора информации, если мы вновь столкнемся с лабораторией, в которой изучают способ извлечения дьявольского фрукта, ее также стоит непременно уничтожить. Данное оружие не должно быть создано, и самое главное, не должно попасться в плохие руки. Изначально я думал, что за этим стоят революционеры, так как они часто замешаны в подобных вопросах. Там, где происходит незаконная поставка оружия, разжигание долгих гражданских войн, всегда появляются революционеры. Друзья они или враги, я еще не понял, но думаю, нам не по пути. Это не они, воскликнул Луффи, ударив кулаком, который сжимал куриный копченый окорок о стол. Они хорошие. Я знаю, что революционеров возглавляет твой отец, Луффи, но ты же его совершенно не знаешь, мягко начал Эйс. Но я знаю Сабо, а он наш брат, и он хороший, парировал мой капитан, и в эту же секунду моя челюсть рухнула на стол. Я изводила свой ум, гадая, как лучше подобраться к этой проблеме. Старалась найти более мягкий способ, но у Луффи сделал свой ход, причем даже не понял, что не так-то, ведь это правда, Сэс. Сабо, не сразу понял Эйс, а после нервно засмеялся. «Не-не-не, ты что-то путаешь, наш брат Сабо он жив, Эйс», со вздохом произнесла я. «Он жив и, более того, стал революционером». И еще, я взглянула в его карие глаза, наблюдая, как лицо парня белеет с каждой секундой. «Тот фрукт, что был ранее твоим, мэра-мэра, теперь принадлежит ему, но в газетах писали, что этот фрукт выиграл какой-то Луси». Голос Эйса стал срываться на крик. Было видно, что он хочет нам поверить, но боится этого. Так и есть. Вернее, Луффи задумчиво посмотрел в мою сторону. Да уж, похоже, наконец-то до него дошло, что история сейчас будет очень длинной. Сидя за общим столом на улице, каждый поведал свою часть истории приключений на Дресс-Роуз. Местами приукрашено, для большей эпичности, местами скомкано, чтобы не так сильно стыдно было, но основную суть мы поведали. Сабо жив. Я боялась, что Эйс под воздействием эмоций расплачется. По правде сказать, пережить еще один всплеск рыданий я не смогу. Очень впечатлительная натура. Однако Эйс даже слезинки не проронил. Он минут пять сидел с открытым ртом и смотрел куда-то в пространство, а потом произнес лишь одну фразу, которая для меня прозвучала скорее как угроза, нежели как радость. «Я должен увидеть его. Сейчас», — удивился Усоп. «Нет, я ничего не имею против, но разве мы только что не планировали нападение на базу?» «Да», — кивнул Эйс. «Так и есть. Сначала база, а после постараюсь отыскать его». «Круто. Мы с тобой», — веселился Луффи. «Мугивар и я», — воскликнул Ло. «Не забывай, что у нас у самих куча планов. Помимо планов огненного кулака, стоит учитывать и то, что близится собрание шичибукаев. Если Зазея не явится на него, ее пост аннулируют». «Шичибукай», — удивился Эйс. «Ты, я думал, что это лишь сплетни. Неужели согласишься? Зачем это тебе? Они много раз предлагали мне вступить в их ряды, но я отказывался. Не намерен быть собачонкой дозорных. У меня на это есть свои причины», — Эйс устало вздохнула я. «Как и ты, я столкнулась с этой организацией Свет на Архивариусе. Один из членов данной организации — тот человек, которого я ищу всю свою жизнь. Он уничтожил мою деревню. Став шичибукаем, я надеюсь выудить информацию о его местонахождении. Тебе говорит что-то имя демон или прозвище отец демонов?» Эйс отрицательно закачал головой. «В таком случае, ты сам понимаешь, в каком я положении. Боюсь, пока я не встречусь с ним, прошлое никогда не отпустит меня». «Понятно», — произнес брат, улыбаясь. «Видно, мне даже не стоит пытаться отговорить тебя. Однако собрание шичибукаев также начнется через пару дней. Ты не сможешь одновременно быть в разных местах. Нам придется разделиться». «Что о?» — закричал Усоп, хватаясь за голову. «Разделиться. Это плохо. Хммм, мне это не нравится», — простонал Луффи. «Я не хочу, чтобы ты направлялась к морским дозорным одна». «Она не будет одна», — отозвался тут же Ло, обняв меня за плечи. «В приглашении было указано, что помимо Зазея, с ней могут пойти двое. Пойду я, тем более мои знания помогут ей быстрее освоиться на новом посту». «Что ж», — с улыбкой отозвался Зара, запрокинув руки за голову. «Тогда и я пойду. Говоришь, там будут все шичибукой. Хех, интересно, а Соколиный Глаз придет? Я бы и сам прекрасно справился», — недовольно отметил Ло, но Рорана его уже не слушал. «Я не это имел в виду», — начал Эйс, но его тут же перебил Луффи. «О, так вас будет трое, тогда я спокоен. Ши-ши-ши, Луффи», — окрикнула я братца. «Я вообще-то тоже сильная, ты не забыл?» «Да-да», — кивнул он, растянув руку в мою сторону и похлопав по голове, словно я какой-то маленький ребенок, выпрашивающий внимание у родителя. «Что за? Я вообще-то старше его. Это, конечно, супер круто, парни», — вклинился Фрэнки. «Но как я понял, у братана Луффи всего один корабль, а нам нужно как минимум два. Если надо, я могу нарисовать корабль», — отважно предложил Канджура, доставая из-за спины огромную кисть. «Зазадона, позвольте, я продемонстрирую свое мастерство. Вам понравится». «Не надо», — тут же отмахнулась я, прекрасно понимая, что на нарисованном корабле мы и часу не протянем. То существо, которое нарисует самурай, потонет еще до того, как осознает, что он корабль. «Как-нибудь так справимся. Вообще-то у меня есть еще одно небольшое судно», — отметил Эйс, наблюдая за тем, как тут же расстроился Канджура. «Но его необходимо подлатать. Я отобрал его у дозорных, так что без побоев не обошлось. ПФ, братан, перед тобой супер Фрэнки. Ау», — крикнул киборг, запрыгивая на стол и вставая в свою излюбленную позу, при которой бедра отводились в одну сторону, а руки складывались над головой и направлялись в противоположную сторону. Это выглядело в равной степени глупо и круто. Причем и я, и Луффи были уверены в том, что Фрэнки очень крутой, и вот почему. «Дай мне часик-другой побыть с любым кораблем наедине, и он будет как новенький». «Вот как», — усмехнулся Эйс, однако повеление киборга походу совершенно не смутило его. «Наоборот, кажется, у нашего старины Фрэнки появился новый фанат. В таком случае давайте подготавливаться. Выдвигаемся сегодня вечером». «Да», — радовался киборг, — «на этой неделе я просто супер». Глава 9. Помощь, которую не ждали. Что-то это судно не внушает доверия. «Куколка, ты меня обижаешь. Можешь не сомневаться, он довезет вас в целости и сохранности и даже больше». «Ну раз ты так говоришь, и о чем я только думала. Эта посудина меня, Лоизера, в жизни не довезет. Хоть Фрэнки ее и подлатал, но выглядела она так, что чихни лишний раз, и на твою голову тут же мачта рухнет. Хотя вот Зара вроде бы доволен. похлопал по кораблю с разных мест, убедился, что все на месте, и, хмыкнув, запрыгнул на палубу, устраиваясь поудобнее. Смеркалось, а это значит, что с минуты на минуту мы должны будем выдвигаться. Корабль, который достался Луфи и ребятам, был большим и вполне надежным с виду. А вот тот, что нам максимум сколько в нем могло уместиться, это 5 человек. Одним словом, лодка, хоть и с парусами, трюмом и отделением для небольшой каюты. Однако это действительно был корабль дозорных. Все дно корабля покрыто тонким слоем кайросики, а так поступают именно они, для путешествий в мертвых поясах. Кстати, именно на южный мертвый пояс нам и надо направляться. Как пояснил Эйс, если плыть точно на юг, мы вскоре выйдем к берегам острова Маринвар, на котором и будет проходить совет Шичибукаев. Мне как-то не по себе от всего этого. Мало того, что придется плыть через море, где обитает 1000 разновидностей морских королей, так и еще остров, из которого не просто так выбраться. Напоминает Импилдаун. Может, это ловушка, наткнемся на очередную подводную тюрьму, из которой нам не выбраться. Страшно. Еще и пропуск дали на 2 дополнительных людей. Уверена, что они рассчитывают увидеть Луфи и Ло. Что ж, Сло они и угадали. Нужно быть начеку. Хотя, возможно, не все так плохо, и я развожу панику на пустом месте, тем более, там будет Хэнкок, а она в этой кухне довольно долго. Нужно будет ее отыскать. Вещи были собраны, а трюмы забиты под завязку. Прощаться долго не стали, так как прекрасно знали, что это скорее всего перерастет либо в шумную гулянку, либо в общий рев. Тем более Фрэнки уже начинал пускать слезы. Правда, перед самым отплытием Луффи заскочил на наше судно, обнял меня и прошептал, чтобы ночью, во время сна, я выходила на связь, при возможности. Да уж, помню, как во времена 2-годовой разлуки, мы только так и общались. Это довольно трудно. Нужна постоянная концентрация, но оно того стоит. Я пообещала, что мы постараемся не задерживаться на Маринваре. Лишь получу пост Шичибука и тут же ноги в руки и бегом к ребятам. Библикарта Иса до сих пор у меня, так что проблем с поиском не должно составить труда. Да и наша родственная связь с Луффи не раз и не два давала о себе знать. Под общие крики и пожелания удачи наши корабли отчалили от берега и направились каждый в свою сторону. «Тухлой рыбой воняет», — фыркнул Рана.